Ситуация. Чаще всего образцом для подражания подросток выбирает сверстника. Именно со сверстником подросток сравнивает себя. Именно его выбирает образцом, на который стоит равняться. Выскажите возможные объяснения этому явлению. Решение. Подростку легче сравнивать себя со сверстниками, чем со взрослыми. Поставить себя на место взрослого подростку еще трудно, так как взрослый, как образец, трудно достижим для подростка, и равняться на него очень сложно. Сверстник – это другое дело. Он ближе во всех отношениях. Сверстник – это своего рода мерка, которая позволяет подростку оценивать себя с учетом вполне реальных возможностей. Создаются условия для того, чтобы в сравнении был результат, а значит и польза для осознания себя. Возможно, реальная польза в самовоспитании.